Глава 54. Роспотребнадзор бы на вашу голову. Разноцветный дым из высоких темных склянок смешался у меня перед глазами в одно яркое пятно. Лекарь повернул голову в сторону и пискнул. «Не хочет говорить? Заставим!» «Осталась магия, да!» — бросил я, чтобы мужчина больше не приставал с расспросами, доковыляла до кресла возле книжного шкафа и немощно в него плюхнулась. «Нет, не туда!» — зашипел лекарь, как змея, и указал костлявым пальцем на железный стул, очень смахивающий на пыточный. «Я ненадолго!» — отмахнулась. «И мне тяжело бегать из одного угла в другой. Нужно лекарство, и срочно!» «Протяни свою ладонь!» Маг волшебным образом оказался возле меня с длинным пинцетом в руках, точь-в-точь, как у чешуйчатого ящера. Только на этот раз инструмент недобро переливался стальным светом. Прежде чем я сообразила, что сейчас произойдет, лекарь схватил мой палец и зажал лапками пинцета кусочек кожи. Я закричала, но не от боли. Инструмент неожиданно всполохнул молнией и зашумел, как бормашин у стоматолога. А я их с детства боюсь. И бормашин, и стоматологов. «Поймал магическую искру Неари», — загундосил лекарь. «На анализы забираю». «Мне бы лекарство поскорее, а?» — качнулась я в кресле. «Это и это?» Макс с широченной улыбкой выставил на стол два высоких стеклянных пузырька. «Одно принимай с утра, второе — вечером, перед сном». Я недоверчиво глянула на горящие перламутром таблетки размером с перепелиное яйцо. «А может, еще вон то?» Мак наклонил голову на бок и задал вопрос пустому месту. Я испуганно поежилась. «С кем он говорит? С воображаемым другом?» «Доставай!» — внезапно ответил лекарь грубым басом, и я вскочила с кресла. «Не надо так страшно кричать. Достану все, что угодно». «А ты сядь!» — кивнул мужчина уже мне, а сам повернулся к шкафу и вытащил с дальней полки тяжелую шкатулку из красного дерева. Сдул с нее пыль и двумя пальцами выудил жирную черную гусеницу, мокрую от вязкой слизи. Бедное насекомое вяло извивалось в предсмертных муках. Того и гляди, подохнет. «Магическую тварь прикладывай к сердцу и держи до полного ее насыщения», — зашипел лекарь. «Она укусит, проколет кожу и высосет дурную кровь». «Ау-ау-ау!» — ошалело крякнул я, вжавшись в кресло. «А без нее можно?» Лекарь мотнул головой. «Малышка спасает от последствий приема двух первых лекарств. Иначе ты умрешь от побочных эффектов». Я нервно дернулась и живо загласила. «А брусков священного дерева у вас нет? Слышала, их дым замечательно помогает». «Там сложная схема, не для среднего ума», — буркнул маг, постучал костлявым пальцем по подбородку и снова уточнил куда-то в сторону у невидимого соседа. «А может, еще нужна слюна паразитов?» Меня и без их слюны невыносимо тошнило. Я с отвращением наблюдала, как черная липкая тварюга, оставляя на столе дорожку из слизи, ползла по направлению ко мне. Контур гусеницы то и дело плыл перед глазами, и мне казалось, что она раздувается в размерах, превращаясь в прожорливого хищника. «Справлюсь со схемой, не беда!» Шустро закивала я и добавила беспроигрышный аргумент. «Плачу любые деньги!» «Ну, смотри!» Дьявольски расхохотался лекарь, хрустнул костяшками пальцев и вытащил из ящика папку с потемневшими бумагами. Я судорожно сглотнула ком в горле. «Кажется, то самое», — кинул он на стол лист с трехэтажными формулами. «Это для расчета необходимого количества лекарства. Если вкратце, слишком много дыма — быстрая смерть, слишком мало дыма — ноль эффекта. Между этими вариантами многообразие эффектов. Дым дерева предков — серьезная штука, и все опытные маги рискнут с ним связываться. Придется самой поискать смельчака. Предки жили собственной моралью, и священное дерево работает похоже. Оно вне добра и зла само решает исход лечения. Нахмурившись, я не побоялась и взглянула на лист с формулами. И сразу разглядела логарифмы, корни, степени и дроби. Это без калькулятора осилить надо? Ладно, найду человека на расчеты, согласилась я. Само дерево давайте. Дерево только такое. Лекарь швырнул на стол темные кусочки коры и с довольной миной сложил руки на столе домиком. Нужно очистить древесину от коры, сделать на ней защитный наговор, трижды запечатать от демонов, а потом уже сжечь. «Ок!» — пригвоздила я мага мужеством, хотя ничего не разобрала. «Беру!» Встала, собралась бежать за деньгами, но нога не вовремя подкосилась. Я едва успела ухватиться за кресло. «Только, может, еще дадите что-то на вот прямо сейчас, чтобы лучше стало?» Лекарь задумчиво мотнул головой, и точно привидение поплыл к пыточному стулу. «Присаживайся», — оскалился он по-звериному. «Прочитаю над тобой подходящее заклинание». «Я слышала, что если маг читает заклинание сам, это может выйти для человека боком». «Раз такая умная, лечи себя сама!» В голосе мужчины снова проснулся бас. «Роспотребнадзор бы на вашу голову!» — крикнул я в сердцах. «Это что еще за заклинание такое, Роспотребнадзор?» — пискнул лекарь в сторону. «Она хочет сделать нам пакость?» «Она слишком слаба», — ответил он басом сам себе. «У нее не будет на магию сил». Я закрыла уши руками и захныкала. «Госпожа!» — услышала я несмелый голос за спиной. Обернулась и увидела за собой помощницу. «Мария!» — возликовала я. «Уведи меня отсюда, пожалуйста, я сама не дойду». «Пойдемте, госпожа, к вам пришли. Вы вчера были так бледны, я сразу поняла, что вы с утра первым делом направитесь в магическую лавку». Я подхватила лист с расчетами и кору. «Деньги помощница занесет», — пробормотала следом. Перед глазами все плыло, и лекарь опять показался мне бестелесным призраком. «Кто пришел?» — выпалила я, подхватив девушку за локоть. Да так цепко, что та взвизгнула. У дверей вдохновения меня караулил человек, которого я совсем не ожидала увидеть.